построенная года два тому назад на Яузе, пониже Преображенского дворца, крепость, этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера. Смирно! Halt! Vorwärts! Vorwärts! Vorwärts! Nieder! Lumpens! Wollasch! Слушай! На широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции двух батальонов – Преображенского и Семеновского. Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой. Смирно! Хальт! Солдаты останавливались, отбивая правой ногой. Замирали. Все чаще из Москвы наезжали бояре взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на Яузе. Куда идет столько денег и столько оружия из оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки. Впереди боярин в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне. За ним дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. И вот, о Господи, пресвятые угодники, не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву, нет, царь в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью по доскам везет тачку. Снимает боярин шапку с 40 соболей. Снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны и глядят, разводя руками. Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом: «Казни, государь, за правду, стар я молчать! Стыдно глядеть, срамно, не бывало!» Как жерсть длинный вылезет Петр на плетеный вал, прищурится. «А, это ты! Слышь, что Голицын пишет? Завоевал он Крым-то, али все еще нет?» И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои. Кому не глотку драть, на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж все одно голова с плеч. Заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит: «Отца твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя. Род наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся. Иди в баню, иди в храм Божий!» «Алексашка, давай фитиль!» И, наведя, ахнет из 12-фунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман. Крепость наименовали «Стольный город Прешбург». Алексашка Меньшиков, как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был бес, проворен, только кудри отлетали, повернется, кинется и сделано. Весел, ясноглазый, смешливый, ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хворостину, ему нипочем. Начнет потешать умора, как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел. Или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню. Или как поругались два заики. Петр от смеха плакал, глядя, ну, прям влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом, но он метил выше. Все шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы. Петр от нетерпения грызет заусенцы. Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и скороговоркой, чтобы не прогнали. «Так это же надо вот так делать, проще простого!» «Верно!» Раздобыть ли надо чего-нибудь, Алексашка брал денег и верхом летел в Москву.

Саранча алчная. Их сабли колья не забуду. С крыльца меня скинуть хотели. Да народ страшно закричал, помнишь? Помню. Васька Голицын одно войско в степи погубил. Велено в другой раз идти на Крым. Сонька Милославский дождаться не могут, когда он с войсками вернется. У них 100 000. Укажут им на меня, ударят в набат. В Прижбурге отсидимся. Они меня уж раз ядом травили. С ножом поцелали. Проклятые, проклятые. Стрельцов, Менхерц, ныне по набату не поднимешь. Эти времена прошли. Спроси, кого хочешь, спроси Алешку Бровкина. Он в слободах бывает. Они с сестрицей вашей тоже не слишком довольны. Брошу вас всех к черту. Убегу в Голландию. Лучше я часовым мастером стану. И не видать Анны Ивановны, как ушей. Скоро вас мамаша женит. Жена-то человек, известно, на своих ногах стоит. Долго еще потерпите. Эх, одна беда, что она немка, лютеранка. А то чего проще, лучше, а? А почему нельзя? Ну, захотел. Анну Ивановну-то в царице. Жди тогда набата. Чуть свет в понедельник, Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картенбрандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская. Немцы строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии. Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение и резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец в пристройку. И там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше. Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле. Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится. А сетров ей навезли из Астрахани сожженных, и хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка. Жадна она стала, слуг голодом морят. Рассказывали, что Софья взяла наверх ученого-чернеца Сильвестра Медведева, а он вроде как галант и астроном. Вчера видели, принес в мешке человечий след вынутый, кости и корешки. Зажег 3 свечи, шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы. Соньку трясло, глаза выпучило, сидела синяя, как мертвец. Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом. Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли? Темные, матушка-царица, темный истинный бог. Кудрявые? Именно, кудрявые. И все мы думаем, уж не наша в ли батюшке Петра Алексеевича волосы жег. От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки цветных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику. А потом плакалась младшему брату, Льву Кирилловичу. Женить надо Петрушу. Длинный стал дергается, вино пьет. Все с немками, с девками. Женится, успокоится. Да пойти бы с ним, с молодой царицей, по монастырям, вымолить у Бога счастье, охрана от Соньки на чародейство, крепости от ярости народной. Крестовой палате поставили чан на 2000 ведер. Пускать кораблики! Паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом, трон прожгли, окно разбили. Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет. Вот у Лопухиных, у окольничьего Лариона, девка Евдокии на выданье в самом соку 16 лет. Лопухины горластый, рот многочисленный, захудалый, как псы будут около тебя. По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь.

Никита Азотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шее. Алексашку во всем безобразии сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеха. С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбище у Лефорта — сумасброднейшим и всепьянейшим собором. Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина, Федора Юрьевича Рамадановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый. «Шалостей и забав там много, но и дела много. В Преображенском не дремлют». Ненавистью, смутным страхом зашлось сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться. Подрос волчонок.